Чарльз Диккенс. «Ледяной корабль». Русское издание Михаила Николаевича Воронова, Москва, 1879 год. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Читает Виталий Торопов. Пассажиры корабля «Золотое сновидение», вышедшего из порта Мельбурн и направлявшегося в Англию, начинали уже утомляться и тяготиться поездкой. Наше путешествие длилось всего четвертую неделю, но мы совершали его в июле месяце, когда дни короткие, а небо покрыто грозовыми тучами. Море стремительно катило громадные валы, столь свойственные ему близ мыса Горн. Вступив в борьбу с северо-западным ветром, корабль наш вздрагивал, как живое существо, под непрерывным напором волн. Лак указывал, что мы делаем только два узла, а к довершению беспокойства внезапное понижение температуры и необычайный блеск на горизонте предупредили нас, что мы окружены ледяными горами. До наступления ночи ветер несколько утих. Пассажиры высыпали на палубу, чтобы взглянуть на первую ледяную гору, находившуюся в полумиле от нас. И действительно, зрелище было грандиозное. Мы увидели громадную массу льда, имевшую форму утеса, высотой в 500 футов, с обращенной к нам перпендикулярной стеной, а крутые бока которой непрерывно разбивались огромные волны. Цвет этой ледяной массы был ярко-белый, за исключением глубоких расщелин, где он переходил в темно-серый. «Смотрите! Смотрите!» — вскричал восторженно пассажир-шотландец. «Это же просто копия Эдинбургского замка! Какое можно было бы нажить состояние, если бы явилась возможность перевести ее к кондитерам Мельбурна во время каникул?» — проговорил какой-то колонист-прозаик. «Да. Это красивое зрелище, весьма красивое», — произнесла одна пожилая барышня, «но я желала бы от души, чтобы все эти ледяные горы погрузились ночью на дно моря и появились вновь только завтра утром». «Да, это было бы действительно весьма кстати», — отвечал один из помощников капитана. «Так мы были бы избавлены от тяжелой необходимости провести всю нынешнюю ночь без сна». Вечер прошел весьма скучно. Ветер сменился штилем, но это не мешало, однако, волнам сильно потрясать корабль. В большой каюте ничто не могло удержаться на месте. Со всех сторон разлетались вдребезги блюда, тарелки, графины, бутылки, к великому отчаянию метрдотеля. Даже четыре пассажира, неизменно игравшие каждый вечер в вист, были вынуждены отказаться от обычной партии. Равным образом сказалось невозможно и игра в шахматы, невзирая на то, что шахматная доска была прикреплена железными крючьями. Короли и королевы, ладьи и офицеры очутились внезапно в каюте одной супружеской четы, укладывающей в постель ребенка. Они потушили на пути своем лампу и довели до конвульсии перепуганного попугая. Что касается меня, то, оставшись на баке, я закурил для развлечения трубку, как вдруг услышал следующие обращенные ко мне слова. «Очень темная ночь, сударь». Эти слова были произнесены Томом Уайтом, старшим матросом и самым ворчливым из всего экипажа. «А что вы думаете о погоде, Том?» — спросил я. «Нехорошо. Очень нехорошо. Если бы продолжил дуть ветер, он вынес бы нас и избавил от этих ледяных гор. Благодаря же настоящему затишью они окружают корабль, как окружают щепки мертвое тело крысы, плавающие в луже. Только бы добраться до берега, и никакой черт не заставит меня более огибать мыс Горн». «Бедный Том!» — он произносил это обещание в тысячный раз и забывал о нем постоянно. «Я надеюсь, Том. А что, сторожевые не дремлют на баке?» Дремлют они или нет, сударь, это неважно. Ночь так черна, как деготь в бочонке. И при том, если бы даже существовала возможность что-то различить... Что с вами, Том? Ведь этот люд не может причинить значительного вреда такому прочному судну, как наше, и при том с медной прошивкой. Прочному! Ха-ха! Прочному! Скорлупа, которая может настолько же противиться напору льда, насколько фарфоровая чашка удару оловянного горшка. С медной прошивкой? Ха-ха! Да вся эта медь пойдет ко дну, а вместе с нею и вы. Да, и вы тоже, Том. «Ну, это неизвестно. Мы, моряки, не то что пассажиры. Мы спустим шлюпки. К тому же я буду находиться на палубе, а вы на дне трюма, где задохнетесь, как крыса в своей норе». После этой фразы Том Уайт, проворчав еще несколько мрачных предсказаний, покинул меня и скрылся во тьме. Сначала я намеревался провести ночь на шканцах, но, поразмыслив, решился спуститься и, предавшись сну, забыть об опасности. Как я завидовал моему компаньону по каюте, толстому немцу Шлеффенвалю. Его громкое храпение, похожее на резкий звук трубы, заглушало треск корабля и сильные удары валов. Воспользовавшись минутным спокойствием судна, я запрыгнул на свою койку, висевшую над головой немца. Но его храпение и боковая качка не позволяли мне насладиться желаемым покоем. Напрасно повторял я стихи самых снотворных поэтов. Напрасно я считал от 1 до 650. Внезапно удар, более сильный, нежели все предыдущие, потряс корабль до основания. Я понял, что судно тонет, и что гросс-мачта должна уже утопать в волнах. Почти одновременно треск сменился более ужасным шумом напиравшей воды. Я открыл глаза. Кто опишет мой ужас, когда я увидел, что люк, находившийся обыкновенно рядом с моей койкой, очутился над моей головой? Я открыл его, и мой ужас увеличился, когда я понял, что корабль перевернулся. Каждая минута была дорога. К счастью, я лежал совершенно одетый, сняв только одни сапоги. Единственным путем спасения представлялся мне люк, отверстие которого было достаточно велико, чтобы свободно пропустить мое тело. Я решился прибегнуть к этому средству, цепляясь о скользкие бока стены. Во мне блеснула мысль разбудить Шлеффенваля. Но нет, я рисковал погубить себя, спасая его, тем более, что его необъятные размеры помешали бы ему воспользоваться единственным свободным проходом, достаточным для меня, человека более худого и гибкого. Удивительно, каким становишься эгоистом в подобных обстоятельствах. Пожелав мысленно вечную память моему товарищу, я снова огляделся вокруг. Корабль быстро погружался. Его мачты уже исчезли под водой, только часть реи виднелась еще над ее поверхностью. Послышался оглушительный треск, и огромного размера ледяная масса ударилась в подводную часть корабля. С отчаянным усилием я сделал прыжок и упал посреди небольшого углубления, наполненного свежим снегом. Как только я был в состоянии подняться на ноги, я осмотрелся вокруг, отыскивая глазами золотое сновидение, но не увидел ничего, кроме каких-то темных предметов, плавающих на морской поверхности. Мне пришла мысль вытащить из воды один из этих предметов. «Быть может, — размышлял я, — это ящик с какой-нибудь провизией, и если я найду в нем соленую свинину или мясо, то смогу прокормиться целый месяц». Я решился взобраться на один из выступов ледяной горы, прилегающей как раз к уровню моря, решаясь не без страха на этот шаг из опасения поскользнуться. Я протянул руку, и она была тут же схвачена другой рукой. Я отшатнулся с испугом, и от страха силы мои возросли настолько, что я вытащил из воды человека, схватившего меня. Оттащив незнакомца от края в относительно безопасное место, я спросил его имя. «Меня зовут Юлием Шлеффенвалем», — — ответил он совершенно спокойным тоном. «Как? Это вы?» — воскликнул я с изумлением. «Каким чудом вы добрались сюда?» «Очень просто, дорогой друг. Как видите, я хорошо плаваю и также хорошо ныряю. Но вокруг вас обвязана длинная веревка. Тащите ее, и вы увидите, что это такое». Я потянул веревку согласно указанию и вытащил на берег айсберга огромный ящик. «Видите ли, — продолжал немец, — я никогда не тороплюсь. Когда корабль опрокинулся, я полетел точно так же, как и вы со своей койки, и сказал себе: «Юлиус, ты будешь нуждаться в пище». И, думая таким образом, принялся наполнять этот ящик сухарями и сардинами. «Дорогой Шлеффенваль! — воскликнул я, обнимая его. — Как я счастлив, что спас вам жизнь!» «Благодарю вас, хотя я убежден, что спасибо и без вашей помощи», — ответил неприветливый немец. «Видите ли, мой друг, моих сухарей только для одного человека, и не более того». «Мой благородный друг», — возразил я, — «прогоните всякие эгоистические мысли. Вспомните, что мы братья по несчастью и должны помогать друг другу, чем только можем». «Чем только можем. А чем, например, вы можете помочь мне?» — спросил насмешливо Шлеффенваль. «Я... у меня ничего нет», — пробормотал я. «Однако, постойте, у меня есть фунт табаку. Я купил его только сегодня у метрдотеля, и он лежит себе нетронутым в моем кармане». «Ура!» — прокричал немец с восторгом. «Это единственная вещь, которой у меня нет». «Да, мой друг, будем братьями и будем делиться всем, что у нас есть». «Давно бы так», — сказал я с улыбкой. Шлеффенваль растянулся во всю длину и, невзирая на снежное изголовье, захрапел так же безмятежно, как в прекрасной постели под теплым одеялом. Опасность положения мешала мне последовать его примеру. Я сел на один из ледяных уступов, позволил себе только вольность опереться полузамерзшими ногами об обширную поверхность тела моего друга. Таким образом, я согревал их по-братски. По счастью, бывшие со мной спички сохранились в непромокаемой коробке, благодаря чему я закурил трубку и стал ожидать рассвет. Я упрекнул себя мысленно в жестокосердии. Я ни разу не вспомнил о спутниках моего путешествия, о бедных матросах экипажа, вероятно, погребенных на дне моря. Увы. Их постигла, по крайней мере, быстрая и внезапная смерть, тогда как я был осужден на мучительную и медленную агонию. Допустим, что провизии окажется достаточной для поддержания нашего существования в течение некоторого времени. Но что останется с нами, когда последний осколок ледяной горы будет унесен непрестанным прибоем волн? Равным образом меня страшно пугала перспектива голодной смерти. Какая судьба ожидает нас после раздела последнего сухаря и последней сардины? Не придется ли нам бросить жребий, кто первый, я или немец, должен будет убить другого, чтобы удовлетворить голод? Страшная мысль. Я быстро отдернул ноги от удобной точки опоры и, опустив голову на колени, погрузился в свои горькие размышления. Но усталость была так велика, что я вскоре уснул. Когда я открыл глаза, день давно наступил. После первой минуты изумления, постоянно испытываемого, когда внезапно просыпаешься в неизвестном месте, я решился подвергнуть ледяную гору осмотру. Место, в котором мы находились, было некоторого рода углублением наподобие небольшой долины, окруженной ледяными утесами, от 60 до 80 футов высоты, со всех сторон, за исключением той, на которую мне удалось спрыгнуть с корабля. Таким образом, мы были защищены от резкого леденящего ветра, и до нас едва доносился шум морских волн. Я сделал несколько шагов по направлению океана, чтобы взглянуть на его необъятность, и здесь встретился со Шлейфенвалем, весьма спокойно занимавшимся своим утренним туалетом. Он закрепил на небольшом выступе маленькое карманное зеркало и ревностно расчесывал гребнем свою белокурую бороду, напевая вполголоса патриотическую арию «Знаешь ли ты страну?» «Доброе утро!» — проговорил он с улыбкой. Мы позавтракали двумя сардинами и одним сухарем и утолили жажду у одного из источников, вытекавшего из ледяной горы под воздействием солнечных лучей. Было что-то ужасное в этом медленном таянии нашего убежища. Каждый литр воды, уничтожаемый нами, составлял 2 кубических вершка нашего хрупкого жилища. Если подобное таяние совершалось под этими широтами, то с какой же скоростью должен будет исчезнуть этот плавучий ковчег, когда мы направимся к тропикам? Но ветер мог нас увлечь и к Южному полюсу. Увы, нас с той же вероятностью ожидала смерть и в этих арктических краях, где не может существовать ни одно человеческое существо. Предаваясь подобным размышлениям, я вырезал ножом пару сандалий из еловой крышки ящика, чтобы защитить подошвы моих голых ног от ледяной поверхности нашего обиталища. Покончив кое-как с этой обувью, я предложил Шлейфенвалю взобраться на скалы, окружающие нас, чтобы ознакомиться с размерами ледяной горы. Вырубая шаг за шагом ступени с помощью бывших у нас ножей, мы потратили на это восхождение более 2 часов. Достигнув вершины, мы остановились как вкопанные и залюбовались чудной панорамой. Мы находились на высоте более чем 300 футов над уровнем океана, расстилавшегося перед нами в своем необъятном пространстве и покрытого там и сям ледяными горами всевозможных форм и величин. Наш собственный остров имел приблизительно около мили в окружности и был прорезан многими долинами и неправильных очертаний оврагами. Мы стояли в центре громадной морской звезды. 7 лучей, коей были изображены 7 выдающими острыми утесами, среди коих углублялись 6 долин, подобных той, на которую мы были выброшены случаем. С той высоты, на которой мы находились, я назвал бы их скорее 6 пропастями, на которые я не мог смотреть без головокружения. Вообще, не отличаясь крепкой головой, я намеревался спуститься вниз, но немец удержал меня. «Господин Манкхаус», — сказал он, — «взгляните, пожалуйста, на нашу долину». «Зачем?» «Мне показалось, что кто-то, пользуясь нашим отсутствием, грабит наш ящик с провизией». «Пустяки», — возразил я. «Вы говорите так, как будто находитесь на суше». «Нет, друг мой, сделайте одолжение, взгляните. Я слишком толст, чтобы решиться на подобный шаг». Ползком на коленях я добрался кое-как до отвесной скалы в 300 футов высотой и, взглянув вниз, увидел, к величайшему моему изумлению, 2 человеческие фигуры, занятые рассматриванием содержимого нашего драгоценного ящика. Когда я сообщил об увиденном Шлейфенвалю, он разразился тевтонскими проклятиями и, взбешенный, спустился вниз с безрассудной поспешностью. Замеченные нами фигуры были никто иные, как Том Уайт и его товарищ Билл Эткинс. Красный от напряжения Шлейфенваль подбежал к матросам. «Том Уайт, вы бессовестны! Вы поступаете как настоящий вор!» — воскликнул гневно немец. «Этот ящик принадлежит мне!» «С чего бы?» — возразил Том. «Эти сухари не принадлежат ни вам, ни мне. Они корабельные, не правда ли, Билл Эткинс?» «Конечно», — согласился Эткинс. «Сухари принадлежат всем пассажирам без исключения. И при том, сударь», — обратился он к Шлейфенвалю, «неужели вы намерены съесть все это одни, когда там, внизу, в ущелье, 2 женщины и 2 детей сидят без завтрака?» «Что вы говорите?» — вскричал я. «Следовательно, есть еще спасшиеся пассажиры?» «Да», — ответил Том. Когда ледяная гора приблизилась к кораблю, я и Билл Эткинс находились на палубе. Не теряя ни минуты, мы принялись высаживать пассажиров. Я полагаю, что в остальных долинах найдутся также пассажиры, но я не имел возможности осмотреть их, так как был занят управлением корабля». «Управлением корабля?» — воскликнул Шлиффенваль. «Что вы хотите этим сказать?» «Как что? У меня при себе компас. Мы плывем по северо-восточному направлению со скоростью 13 узлов. Если этот попутный ветер продлится только 24 часа, то мы будем спасены, так как достигнем гавани Фолклендских островов». «Том», — спросил я, — «что сталось с капитаном и остальными офицерами?» «Не знаю», — отвечал Том. «Они или на льдине, или их здесь нет. Из матросов первого разряда я вижу одного только себя, и потому и принял начальство». Произошедшие накануне события преобразили Тома Уайта в лучшую сторону. То был уже не ворчун, повинующийся по неволе, но энергичный и деятельный начальник. Я полагаю, что он глядел на нашу ледяную гору, как на корабль. И действительно, ему недоставало только мачт, парусов и руля. «Следовательно, господин Манкхаус», — продолжал Том, — «вы не будете слушаться ничьих указаний, кроме моих. Я вижу, что вы сметливый товарищ, судя по изготовленным вами подушвам и по вырубленным во льду ступеням. Взберитесь-ка наверх мачты и осмотрите остальные долины. Я уже ознакомился с этой и с той, где водрузил свой флаг». «Очень хорошо, капитан», — отвечал я, как подобает послушному моряку, и взобрался вторично на вершину ледяной горы. Шлиффенваль отказался идти со мной. Достигнув вершины мачты, по выражению Тома, я выбрал ту долину, спуск в которую представлялся наиболее легким, и спустился в нее для осмотра. Вначале я не заметил ни малейших следов человеческого пребывания, но, обогнув один из углов утеса, я сделал неожиданное открытие. Госпожа Робинзон, немолодая пассажирка, пожелавшая, чтобы все ледяные горы исчезли на ночь, сидела, распустив огромный зонт над головой с выражением смертельного ужаса. Близ нее покоился громадный морж, футов 12 длины, уставив на бедную женщину свои прищуренные глаза, но, по-видимому, вовсе не имея намерения причинить ей какой бы то ни было вред. Я захватил с собой веревку, с помощью которой Шлиффенваль привязал ящик с провизией, и, обвязав ее в виде пояса вокруг талии госпожи Робинзон, втащил ее до вершины нашей долины. Но переправа ее в ту долину, где находились женщины и дети, не обошлась без помощи сильных рук Билла Эткинса. «Господин Манкхаус», — сказал Билл после того, как мы поместили пожилую даму в безопасное место, — «мы должны поймать моржа. Если его мясо и не годится в пищу, то его жир может служить прекрасным материалом для разведения огня, чтобы отогреть женщин и детей, умирающих от холода». «Охотно», — смело отвечал я, и, вооружившись ножами, мы возвратились в долину, где нашли животное, лежащим на том же месте. Казалось, оно лениво выжидало, чтобы ледяная гора, путешествие по которой не представляло для него ничего особенного, перенесло его к одному из Фолклендских островов. Но, по-видимому, общество мужчин не доставило ему такого же удовольствия, как общество женщины. Завидев нас с ножами в руках, он поднялся с места и, не торопясь, спрыгнул в море. «Успокойтесь, дети мои», — сказал Том Уайт, когда мы возвратились к нему, несколько разочарованные. «Мы делаем 15 узлов. Вы не убили моржа, но не нашли ли вы капитана?» «Нет, его не видно нигде». «Если он находится на нашем корабле, то я ручаюсь за его безопасность. Но, во всяком случае, он не управлял бы лучше нашим судном». «В каком состоянии ваши ноги, господин Манкхаус? Немного озябли, не правда ли?» «К счастью, у нас есть бутылка с грогом. Выпейте глоток, после чего вы вновь взберетесь наверх, чтобы сообщить нам, не видна ли земля». Я почувствовал себя легким, как серна, и предпринял новое путешествие, и действительно увидел какой-то остров. «Земля!» — воскликнул я. Вероятно, лед — прекрасный проводник звука. Невзирая на расстояние 300 шагов, отделявших меня от Тома, он услышал меня, и его ответ достиг также моего слуха, несмотря на рев волн и завывание ветра, дувшего с яростью. «В каком направлении?» «К югу». «Отлично! Я сейчас проверю сам». И минуту спустя Том Уайт уже стоял рядом со мной. «Порт Стефан!» — воскликнул он. «Слава Богу! Но впереди самое сложное. Нам предстоит пройти между двух рифов, и если мы подойдем слишком близко, наш корабль потерпит крушение». Я не берусь описывать охватившее нас волнение. Мы вошли в гавань при наступлении ночи. Лучший лоцман английского флота не мог бы искуснее управлять судном. Том Уайт потирал руки, приписывая всю славу себе. Мы пристали к обширной песчаной отмели, находившейся как раз среди гавани, где были вынуждены терпеливо выжидать наступления утра. Будучи лишены возможности сообщения с берегом посредством сигналов или каких бы то ни было иных способов. Хотя у нас имелись спички, но весь наш сгораемый материал заключался в одной или двух плохих досках, огонь которых был бы незаметен. Ночь отозвалась тяжело, в особенности на женщинах и детях. Никогда еще не приветствовал я с большей радостью наступления дня. Мы поздравляли друг друга при виде нескольких лодок, отделившихся от берега, с первым появлением солнечных лучей. Наш ледяной корабль был замечен. Все сгорали от любопытства познакомиться с ним поближе, и можно представить себе всеобщее изумление, когда убедились, что он имеет экипаж и пассажиров. «Где капитан?» — спросил один из туземцев, по-видимому, облеченный в начальническую должность. «Я!» — ответил быстро и смело Уайт. «В таком случае, сударь, — сказал туземец, — потрудитесь разделить ваш экипаж на отряды, чтобы можно было перевести его без каких-либо промедлений». Гордясь именем сударь, которым обратилось к нему должностное лицо, Том принял театральную позу, собираясь отдавать соответствующие приказания. Между тем число вновь прибывших лодок было настолько значительно, что они могли перевести всех пассажиров без затруднений. Все население острова высыпало на набережную, демонстрируя такое сильное волнение, что его можно было бы принять за потревоженный муравейник. Наконец, наше ледяное судно удостоилось посещения самого губернатора. «Это весь ваш экипаж, и у вас нет более пассажиров, господин капитан?» — спросил он Тома. «Точно так, ваше сиятельство», — отвечал Том. «Остальные нашли смерть на дне моря». «Извините, сударь», — возразил один из лодочников, кланяясь Тому. «Но с той стороны ледяной горы я видел людей». 4 или 5 лодок тотчас же направились к указанному месту, и не замедлили высадить на берег капитана золотого сновидения, его 2 помощников, подшкипера, доктора, рулевого и мичманов. Находясь на корме во время столкновения, они успели соскочить на лед и тем избежали угрожавшей им смерти. 7-я долина, не подвергшаяся нашему осмотру, послужила им пристанищем. «Бедный Том Уайт!» Он был слишком добр, чтобы жалеть о том, что никто не погиб во время катастрофы. Но, тем не менее, я не сомневаюсь, что он увиделся с капитаном без особого удовольствия. Он не произнес более ни слова, пока мы находились в порту. И только обильное возлияние грога, предложенное нам губернатором, развязало ему несколько язык. Принимаясь за 3-й стакан, он приподнял голову и описал наше плавание на ледяной горе с таким красноречием, которое, вероятно, никогда не забудется на Фолклендских островах. Что же касается нашего импровизированного корабля, то он оставался в течение 3 месяцев на песчаной отмели, пока, наконец, не был разнесен, растоплен и уничтожен тройным напором ветра, волн и дождя с помощью летнего солнца. Всех нас принял на борт один калифорнийский корабль, направлявшийся в Нью-Йорк. Там я расстался со Шлейфенвалем, изъявившим намерение поселиться в Соединенных Штатах. Последнее время наши отношения несколько изменились, так как я отказался делить каюту с таким отчаянным храпуном. Заняв место на одном из пароходов, шедших в Англию, я прибыл в Ливерпуль, а оттуда — в Лондон. Прибыв в столицу, я передал комитету Ллойда точный рассказ о нашем опасном плавании, удостоверенный Томом Уайтом, потому что Том принадлежал к числу тех великих людей, которые никогда не умели писать.